Послесловие. Период, уложившийся в первую четверть XIV века, почти не освещенный нашей исторической наукой, был едва ли не самым трагическим в истории России. Можно утверждать, что только отчаянные усилия Михаила Тверского спасли страну от распада и последующего уничтожения, поскольку как раз в это время происходит стремительный рост Литвы, усиливается идеологическая и военная агрессия католического Запада, а в Орде происходит мусульманский переворот, сделавший Русь и Орду непримиримыми соперниками. Добавим к этому, что внутри самой Руси в начале XIV века все еще преобладали сепаратистские тенденции. Псков и Новгород стремились отложиться. Галицко-Волынская Русь бесславно потеряла свою национальную независимость. Смоленское княжество начинало склоняться к подчинению Литве, а внутри, собственно, Владимирской Руси шла яростная борьба трех центров, трех ветвей потомков князя Ярослава Всеволодовича, князей Тверских, Суздальско-Нижегородских и Московских, причем объединительную роль в этой борьбе вначале играла Тверь. Москва центром Новой Руси стала позднее при Иване Калите. Судьба Твери и самого Михаила Тверского оказалась трагичной в силу тех событий, которые совершились в Орде после прихода к власти хана Узбека в 1312-1315 годах. До этого момента ордынская политика относительно Руси была скорее союзнической. Вопреки распространенному мнению, Батый не встретил на Руси сильного сопротивления, за исключением, может быть, обороны Козельской, а войско его было значительно меньше принятого в учебниках числа в 200 тысяч всадников. Ныне историки называют разные цифры, колеблющиеся от 45-60 тысяч, по данным Льва Гумилева, до 110-120 тысяч у Каргалова. Сверх того, войско Бату было многонациональным и включало только что завоеванные племена. Сила монголов была не в количестве, все, собственно, монгольское войско, по перечислению в сокровенном сказании, состояло из 110 тысяч человек, причем основная их часть была брошена на завоевание Китая, а в чрезвычайной дисциплине армии и высоком боевом духе самих монголов. Наоборот, Русь начала XIII века находилась в состоянии общего упадка, сказывавшемся как на неспособности враждующих князей к объединению, так и на низкой боеспособности войск. Новый национальный подъем на Руси, связанный с образованием восточноевропейской народности, начался в XIV веке и происходил в основном в области Волго-Окского Междуречья, мощно выразившись битвой на Куликовом поле в 1380 году. Меж тем на Русь как раз с начала XIII столетия оказывает все возрастающее давление Запад, поднимающаяся Литва, Швеция и особенно опасный немецкий орден. Литва при определенных условиях могла включиться в сферу русской культуры. Орден решительно и безусловно стремился к полному онемечиванию захваченных областей. Западная агрессия была исторически наиболее опасной, ибо сопровождалась попытками уничтожения русской национальной культуры. Опасность усугублялась тем, что Византия, с которой Русь была связана религиозными и культурными традициями, сама находилась в глубоком упадке и скоро погибла под натиском турок. В этих условиях Русь могла рассчитывать лишь на свои силы, но их решительно не хватало, и на помощь Орды. Помощь Орды была во второй половине XIII – начале XIV века вполне реальной исторической возможностью. И вот почему. Великое государство Чингисхана, Темуджина или Темучина, распалось уже при его ближайших преемниках. Трения обнаружились еще при жизни Бату, а в 1270-х годах начались затяжные войны между отдельными улусами чингизидов. Монгольская верхушка Золотой Орды оказалась достаточно изолированной и в религиозном, и в этническом смысле. Монголы придерживались своей веры. Многие из них были к тому же христианами несторианского толка, что сближало их с русскими. Меж тем с юга Орду окружали многолюдные мусульманские государства. Религия ислама была на подъеме, многочисленное мусульманское население имелось в самих волжских городах, подчиненных Орде. Чистых монголов в Орде было крайне мало. Считается, что после ухода царевичей чингизидов у Бату осталось лишь 5000 монгольских воинов. Прочая армия состояла из покоренных половцев, буртасов, болгар, ясов и татар, а также значительного числа русских. В таких условиях монголам, противникам мусульманства, требовался союз с Русью. Этим воспользовался Александр Невский, получивший ряд льгот от правительства Золотой Орды. В дальнейшем мы видим, что все ханы-монголы, по вероисповеданию, поддерживают на Руси сильную центральную власть и пользуются русской помощью в войнах на своих южных и западных границах. Ханы-мусульмане, напротив, значительно утесняли своих русских улусников и поддерживали сепаратистские устремления отдельных князей. Политика Золотой Орды в конце XIII века осложнилась к тому же сепаратистскими устремлениями темника Ногоя, который едва не разорвал Орду надвое и внес смуту на Русь, поддержав ожесточенную борьбу братьев Дмитрия и Андрея, сыновей Александра Невского. Колебания ордынской политики, в зависимости от духовно-идеологической ориентации ее ханов, очень ясны из сопоставления. Бату – монгол, Сартак – Сартах его сын, несторианин. Союз с Александром Невским. Александру предоставляется войско Неврюеварать для того, чтобы забрать всю власть в одни свои руки и тем усилить боеспособность Руси. Берке – монгол бессермянской мусульманской веры. При нем на Руси второе число. С его смертью, по замечанию летописца, «бысть ослаба Русь от насилия татарского». Менгу-Тимур, монгол. При нем на ханских советах в сарае присутствовал русский царский епископ. Пользуется помощью русских войск в войнах на Кавказе и в Болгарии. Годом смерти Менгу-Тимура часто называют 1282. Однако внимательное сравнение материалов, собранных Тизенгаузеном, убеждает, что Менгу-Тимур умер в 1280 году, а 1282 год появился ошибочно, как год, в котором известия о его смерти были получены в отдаленных странах. Следовательно, Менгу-Тимур до самого конца поддерживал Дмитрия, несмотря на то, что тот стремился явно к единодержавной власти, и несмотря на то, что ростовские, ярославские и прочие князья неоднократно жаловались на него. И лишь со смертью Менгу-Тимура Андрею удалось получить в Орде ярлык под братом. После Менгу-Тимура ханом стал Тудан-Менгу, приверженец мусульманской веры и ставленник темника Ногоя. Тудан-Менгу в конце концов отрекся от власти, Ногой поставил Телебугу, которого затем же и сверг, заменив тахтой. Дмитрий заключил союз с Ногоем. Можно думать, что Ногой ему не очень доверял, так как сын Дмитрия, Александр, находился в ставке Ногоя едва ли не заложником, где и умер. Тахта — монгол, однако скоро восстал против Ногоя, и вновь мы видим, что хану монгольской веры потребовались порядок и сильная власть на Руси. Для победы над Ногоем он использовал русские войска. Тахта сперва поддержал Андрея, что было неизбежно, так как Дмитрий союзничал с Ногоем, однако затем последовательно прекращает усобицы на Руси, добиваясь мирного разрешения конфликтов, а после смерти Андрея дает ярлык законному наследнику Михаилу Тверскому, одновременно самому сильному князю тогдашней Руси. Политическая эта линия резко изменилась с насильственным обращением всей Орды в мусульманство, что сделал хан Узбек в 1312 году, истребивший при этом всех противников принятия ислама, в основном монгольскую верхушку. Называют цифру в 120 убитых одних только царевичей чингизидов. С тех пор отношения Руси с Ордой уже начинают все более и более строиться по принципу «кто кого» и завершаются грандиозным столкновением на Куликовом поле. Для нас эта последующая история отношений с Ордой закрыла предыдущую. второй половины XIII – начала XIV века и перечеркнула упущенные исторические возможности, одной из которых было вполне реально исторически крещение Орды с неизбежным в этом случае ее ославяниванием, поскольку русские в сарае тотчас получили бы доступ к государственным должностям. Михаил Тверской пал жертвой изменения ордынской политики, но даже и погибнув, сумел сохранить единство Владимирской Руси до той поры, когда в стране уже неодолимо начали расти объединительные тенденции, волею исторического случая выдвинувшие вместо Твери иной государственный центр – Москву.